Раз, два, три, все так просто. Раз, два, три, отрывай календари. В жизни все несерьезно. Пусть все так, ты назад не смотри. Раз, два, три, просто лето. Раз, два, три, просто в небо посмотри. Это лето, комета. Пролетит очень быстро, пойми. Я иду без проблем и дарю радость всем. Мне в ответ улыбнись. Жить легко. Я выключу. Раз, два, три, к лету ближе быть хочу. Я хочу всех вас попросить, все бросайте, идите тусить. Я иду без проблем и дарю радость всем. Я просто так гуляю по Москве. Я целый день гуляю по Москве. Июнь, июль, август я гуляю по Москве. А я иду опять гулять, и все мне симпатично. Я иду, смотрю вокруг, и все везде отлично. Улыбаюсь людям я, иду навстречу лету. Все вокруг мои друзья.